Я прошелся взглядом по зрителям. Шэньхэ и его компания стояли с самодовольными улыбками, предвидя скорую победу своего босса. А вот у Ниу и еще пара человек стояли с большой заинтересованностью и напряжением, ведь по сути решалось, кто будет сильнейшим новичком на факультете молнии. И только у одного реакция была похожа на мою, а именно легкая, еле скрываемая веселость от понимания того, что сейчас будет. Этим парнем был, как ни странно, Чен Ки. С каждой минутой нашего с ним знакомства он становился все интереснее и интереснее. «Я пощажу тебя и позволю тебе нанести первый удар», — усмехнулся Бай Фен. «А то потом будут говорить, что семья Бай не дает простым людям и шанса, а это будет довольно печально. Нет, не нужно, у нас будет честная дуэль, чтобы потом люди не говорили, что я победил, только потому что юный господин Бай Фен позволил мне это», — усмехнулся Сюй Чжао Тин, который полностью был уверен в своих силах. «Тогда, раз вы оба готовы, то начинайте бой», — скомандовал профессор Ли. Бай Фен сразу после этого перестал играть в хорошего парня и мгновенно создал гнев молнии, который отправил прямо в Сюй Чжао Тина. Пара девушек ахнули от такого вероломства, а сам Бай Фен с самодовольной улыбкой смотрел на пыль, что поднялась от его заклинания. «Я даю тебе шанс прекратить все это, просто сдайся», — послышался веселый и злорадный голос, только вот он принадлежал не Бай Фену, а Сюй Чжао Тину. Над первым уже появились тучи и стали формироваться молнии. «Никогда», — проревел Бай Фен, активируя свои доспехи, после чего на него мгновенно упала молния. Это была магия молнии первой ступени среднего уровня. Сюй Чжао Тин неплохо контролирует звезды, раз смог создать звездную карту так быстро. Доспехи Бай Фена еле выдержали этот удар, а сам он отлетел на десяток метров, весь в саже и покореженной броней. На земле, где он только что стоял, были трещины и след от удара молнии. Все застыли в шоке от увиденного. Большая часть, видимо и правда, верила в то, что Сюй Чжао Тин смухлевал на экзамене. Однако, было три человека, кто продолжал смотреть на это, не дернув и бровью. Это были я, Чен Ки и профессор Ли. Видно, последний верил своим словам о непредвзятому отношению богатых кланов. После этого, Бай Фен тут же использовал шаг ветра и разорвал между дистанцию, готовясь нанести ответный удар. Как иронично получилось, что у них обоих одинаковые элементы. Интересно, что из этого выйдет. Сюй Чжао Тин не стал наседать на своего противника, решив показать разницу в их уровне. Частично я понимаю его, надо преподать урок богатеньким сынкам, а то они так и продолжат вставлять палки в колеса. Однако, с другой стороны, я не поддерживал его решение давать Бай Фену шанса атаковать, так как мало ли на какую подлость он способен. Лучше быстро победить своего врага, чем играться с ним. Бай Фен стал атаковать без остановки, посылая один гнев молнии за другим, особо не заботясь о том, попали они в врага или нет. Для него было главное послать побольше, да посильнее. Какой мастер его этому научил, непонятно, однако, понятно то, что для закаленного в боях с Мофаном Сюй Чжао Тина эти атаки были настолько предсказуемые, что он, держа руки в карманах и используя шаг ветра, легко уклонялся от всех атак. «У них обоих одинаковый второй элемент», — сказал кто-то рядом со мной. «Невероятно, как так совпало. Это довольно забавное зрелище, соглашусь», — сказал где-то в стороне, окруженный шестерками Шэньхэ. «Однако от таких атак босса, вряд ли он сможет уклоняться долго, даже будь он магом ветра третьей ступени». Он говорил так уверенно, как будто был слеп и не понимал, что ни одно заклинание даже близко не может приблизиться к Сюй Чжао Тину, что он просто играется, прыгая от молнии из стороны в сторону. От его слов мне захотелось ударить себя по лицу рукой, настолько это было тупое заявление. А самое страшное то, что его стали поддерживать. Они что, правда не видели настоящих битв между магами? Как они вообще могут считать себя талантливыми магами? Радовало хотя бы то, что учителя смотрели молча, и то, что по их лицам было видно, что они прекрасно все понимают. Этот мир не в конец испорчен и туп, как его главный герой. «Шэньхэ, разве ты не видишь, что этот парнишка просто играется с Бай Феном?» — вежливо, без доли робости спросила у Ниу, чем вызвала в свой адрес шквал критики. «Да ты всего лишь представитель одной из слабейших семей Шанхая, у вас маги высокого уровня редкость, не то что высшего, думаешь, ты понимаешь в боях больше, чем мы?» — презрительно посмотрел на нее Шэньхэ. «Может, ты просто внимательнее посмотришь на бой, чем будешь безосновательно ругать бедную девушку?» — спросил я, решив подать голос. «Все далеко не так просто, как ты можешь подумать. А ты кто такой?» — спросил Шэньхэ, повернувшись ко мне лицом. У нее тоже перевела на меня удивленный взгляд. «А, это ты номер один по теории, кто не смог получить даже в плюс. Да ты простой ботан, как ты можешь судить настоящий бой? Запомни, не все укладывается в твои магические теории, и в реальном бою важна удача и настрой противников. Вообще-то, все укладывается в четкие линии поведения, просто их обнаружить очень сложно», — подумал про себя я, слегка закатив глаза. «Ты не планируешь что-то делать?» — раздался голос Асуры в моей голове. «Пока слишком рано делать выводы, надо последить за ситуацией получше, а после уже можно будет и решить, что делать», — спокойно ответил я ему, слегка улыбнувшись. «Чего это ты улыбаешься? Насколько я понял, этот выскочка твой дружок, да?» — продолжал усмехаться Шэньхэ. «Твоя вера в него похвальна, но ты должен понимать, что победить отпрыска одной из четырех знатных семей Шанхая очень непросто. Или ты думаешь, что там одни бездари, которые ни разу не сражались? Нет, конечно, не все, но некоторые явно ни разу не были на грани жизни и смерти, иначе вели бы себя по-другому», — сухо заметил я, следя за боем. «Ах, ты!» — задыхаясь и сжав кулаки, запротестовал Шэньхэ. «Смотрите!» — вдруг его прервала Униу, указав на дуэлянтов. Именно в этот момент закончились игры и началась настоящая дуэль, правда, ей длиться суждено было недолго. Глава 116. Знатные семьи Шанхая. Пока я развлекал себя разговором с Шэньхэ, Сюйчжао Тину надоело играть с Байфеном, он перестал просто уклоняться от его нападок. Чжао Тин, использовав шаг ветра, резко сократил дистанцию и создал гнев молнии. От такого резкого изменения боя, Байфен был, мягко говоря, в шоке. Он попытался увернуться, создав шаг ветра, и ему еле как удалось это сделать. Однако, сразу за первым гневом молнии в него направился еще один, и сейчас он попал по нему просто идеально. В результате, его броня рассыпалась, а сам он отлетел с незначительными ожогами по всему телу от попадания молнии. Все вновь застыли в шоке, даже пара учителей, включая профессора Бай. Это было довольно весело. И снова, абсолютно спокойными остались только три человека, как будто ничего необычного не произошло. «Как такое вообще возможно?» — пролепетал Шэньхэ, старательно протирая свои глаза. «Быстро позовите магов с элементом исцеления», — взволнованно сказала профессор Бай. «А ты, как ты посмел так ранить члена семьи Бай? Это была дуэль, на которую он сам меня вызвал. Я ослабил свой последний удар, так что он получил лишь легкие ожоги», — спокойно говорил Сюйчжао Тин, пожав плечами. «К тому же, я заранее обговорил, что семья Бай не будет иметь претензий вне зависимости от результатов боя. В настоящем бою с такими навыками он был бы уже давно мертв». «Да что ты знаешь о настоящих боях?» — встрял в разговор Шэньхэ. «Ты хоть раз сталкивался с монстрами без помощи других людей?» — такой же вопрос я хочу задать ему. «Монстры не будут ждать, пока ты попадешь в них. Надо, чтобы как можно больше заклинаний попало в противника. А для этого надо развивать контроль над магией». Юный господин Бай явно уделял этому мало времени. Так же спокойно и уверенно говорил Сюйчжао Тин. «Да как ты можешь это знать?» — продолжал гнуть свою линию Шэньхэ. «Мы с ним участвовали в рейде на логово монстров вблизи Шанхая. Тогда, конечно, с нами были наши наставники, но мы сами сражались против монстров уровня высокого и высшего слуги. А я охотник высшего ранга, за последний год в одиночку убил по меньшей мере сотню монстров уровня высокого и высшего слуги». Безразлично, как будто не сказав ничего важного, ответил Сюйчжао Тин. После этих слов все впали в ступор, все без исключений, ну кроме меня, конечно. Я лишь слегка улыбнулся и покачал головой, это было слегка опрометчиво. Привлекать так много внимания, может быть чревато в будущем. Думаю, стоит потом поговорить с ним по этому поводу. «Ты правда охотник высшего ранга? Всего шаг остался до маститого охотника?» — спросила одна из девушек, что недавно восхищались Байфеном. Шэньхэ же не мог выговорить и слова, настолько эта информация выбила у него землю из-под ног. Несмотря на то, что ценятся особенно только маститые охотники хотя бы одной звезды, но те, кто близок к ним, то есть охотники высшего ранга, производят не меньший эффект. Если маг стал охотником этого ранга, это говорит о том, что он уже далеко не новичок и бывал во многих опасных и даже смертельно опасных передрягах и не раз ставил свою жизнь на кон ради своей выгоды. «Мы не можем верить такому заявлению на слово», – очнувшись от шока сказала профессор Бай. «В эту информацию на слово поверить сложно. Шутка ли, маг, которому нет и 19, можно сказать, только школу окончил, а уже охотник высшего ранга. Вот моя карточка», – спокойно ответил Сюйчжаотин без тени растерянности, – достав карточку из пространственного браслета. «У него есть пространственный браслет», — кто-то шепнул рядом. «Он дешевый, такой никогда не купит знатным семьям». Нашелся еще один знаток артефактов. «Скорее всего, он купил его на рынке», — сказал третий. «Значит, он и правда охотник высшего ранга, ХМ», — задумался профессор Ли, подойдя к Сюйчжаотину и внимательно изучая карточку. «Она подлинная, карточки Лиги невозможно подделать. На них наносится специальная магическая печать, которую повторить невозможно». «Позвольте, но как это возможно?» — пролепетала профессор Бай, немного осев от шока и разочарования. «Фактам противиться нельзя», — сухо сказал профессор Ли. С ним согласно закивали три других преподавателя. «Теперь, после всего увиденного, у меня нет сомнений, этот молодой человек на самом деле обладает силой, показанной на тесте. А после такого прекрасного боя, что мы сейчас видели, можно с уверенностью сказать, что он обладает неординарными навыками боя. Так что я, как декан факультета молнии, просто не могу потерять такой талант, так что зачисляю его без собеседования. Учитель Цинькунь, проводите студента и выдайте ему все необходимые документы». «Хорошо, профессор Ли», — сказал один из тройки учителей, что только соглашался со всеми и голоса не подавал. «Пройдемте со мной», — сказал он, уводя Сюйчжаотина с арены. Вскоре пришел маг исцеления, немного подлечил Байфена, после чего тот уже сам ушел, услышав, что может не приходить на собеседование, и тоже автоматически поступил. После этого экзамен продолжился, следующим был Шэньхэ, который смог получить только А, по обоим тестам, хоть это и был довольно высокий результат, четвертый в группе, но никто не обращал на это внимания. А дальше оценки у всех были неважные, ничего особенного, сплошные ВС, собственно, все в пределах ожидания. Вскоре настала очередь Чжан Лулу. Как я мог заметить, она очень волновалась, не знаю, из-за предстоящего теста, или волнение за Сюйчжаотина еще ее не отпустило. Однако она получила свою ВИ и была очень этому рада. После нее тесты стали совсем вялые, стали все чаще появляться С, а не В, а у парочки даже были Д. По итогам теста, всего около сотни человек, что получили оценку равную или выше с плюс, были приглашены на собеседование на следующий день. Вернувшись домой, я, как и собирался, решил навести справки о влиятельных семьях Шанхая. Информации в местной библиотеке было больше, чем достаточно. Все семьи здесь делились на три разные группы, которые разделялись по силе, положению и богатству. Это были знатные, обычные и малые семьи. К знатным семьям относились всего четыре: Му, Бай, Дун Фан и Чжао. У каждой знатной семьи есть отпрыски, что обучаются в Минчжу, так что с ними можно будет легко установить контакт. Из оригинала мне известно, что большинство членов семьи Дун Фан поступают на факультет огня. В то же время, семью Бай представляли уже виденный ранее бездарь Бай Цан Фен, типичный богатенький мальчик, а также Бай Тин Тинь, маг элемента исцеления. С ней легко можно будет завести знакомство после соревнований за ресурсы, когда на университет нападут монстры-паразиты, надо только слегка изменить канон и самому спасти ее. Что касается семьи Му и Чжао, то представитель второй должен попасть в одну комнату в общежитии с Мофаном. Его зовут Чжао Маньянь, маг света, впоследствии пробудил землю, водичку и неизвестный элемент, вроде он скрывал его, потому что он также был в основе своей защитным элементом, а Чжао всегда хотел стать атакующим магом. Он заслуженно может называть себя истинным магом защитного типа, танком или просто панцирным магом, практически никто не мог пробить его защиту, если не превосходил на пару ступеней, ну, или у него вдруг не кончалась магическая энергия. Он стал, и скорее всего станет, хорошим другом Мофана и будет по его воле влезать во все смертельно опасные авантюры, чаще всего ворча и причитая. Однако, стоит сказать, что трусом он не был, несмотря на все его слова и заявления. По его поводу можно особо не волноваться, Стремление канона само заставит все случиться так, как мне надо. Останется лишь слегка подкорректировать все в свою пользу и воспользоваться его связями для собственной выгоды. От семьи Му в этом году поступает Муну Цзя, богиня всего первого курса. Она обладает невероятной красотой и силой, не то, что Бай Фен. Однако, в оригинале она мало чем помогала Мо Фану, зато ее часто упоминали, и поначалу можно было подумать, что она станет третьей любовницей Мо Фана. Но, к счастью, или сожалению, она не вошла в его гарем, как и ее подруга Ай Туту. Муну Цзя достаточно сильна и упорна, чтобы до 30 достичь высшего уровня, а также у нее талант к преподаванию, так что она стала учительницей. Не уверен, что стоит изменять ее судьбу, но связи лишними не будут. Тем более Мо Фан с ними жить будет, а после они будут жить на территории его клана в его особняке. Довольно смешная ситуация на самом деле получается. Следующими идут обычные семьи, их намного больше, к ним относятся такие семьи как Лу, Шэнь, Чжоу, Ли и так далее. Семьи Чен среди них я не нашел, однако, я не уверен, что Чен Ки не относится ни к какой из магических семей. Семья Лу также очень знаменательна, насколько я могу судить по канону, как раз сейчас в ней поселился багровый демон, один из слуг главного демона. Однако избавляться от него сейчас в мои планы не входит, да и шансов у меня с ним справиться сейчас просто нет. Мо Фан это сделал, будучи магом высшего уровня в нескольких элементах и при помощи гитерки, когда она уже стала полководцем. Да даже если бы, представим, что справился, то от этого сейчас явно будут только проблемы. Чуть позже можно будет использовать его тюрьму, в которой будет собираться негативная энергия, для своих исследований. Семья Шэнь подчинена семье Бай, теперь понятно, почему Шэнь Хэ так выслуживается перед Бай Феном. Ничего особенного, кроме неплохого материального достатка, у них нет. Маги, если говорить честно, они довольно посредственные. Самый сильный из них, нынешний глава, еле достиг высшего уровня. В итоге, могут пригодиться, если потребуются деньги. Последними идут малые семьи, они являются слабейшими и часто их подминают под себя более сильные семьи. Малых семей очень много и семья У, в которую входит Униу, также является их частью. Ее семья одна из немногих, кто сохраняет самостоятельность, выживая на окраине города и постоянно борясь с монстрами, что норовят вторгнуться в город. Хоть среди них и нет магов высшего уровня, но их глава очень сильный маг высокого уровня, с полным культивированием. Также и остальные семьи отличаются довольно большими силами, к сожалению, переступить порог высшего уровня и них так и не получается. Одной из их проблем является скудное, даже очень, состояние. Несмотря на их силу, много заработать они не могут, на их землях нет ничего особо ценного. Основной заработок семьи У – это продажа частей убитых монстров, а также их душ. Если для одного человека, как я, такого заработка выше крыши, то для семьи, в которой хотят произвести на свет мага высшего уровня, этого недостаточно. Можно сказать, что семья У и Шэнь две противоположности, таланты и богачи. У одних есть сила, а у других деньги. Даже немного жаль семью У, но как им помочь, это вопрос хороший, над которым можно подумать. После всех исследований, я вернулся к тренировкам. К вечеру позвонил Мо Фан и начал ругаться по поводу того, как так Сюй Чжаотин уже поступил, ведь должно быть еще и собеседование. Слушать его я совершенно не хотел, так что быстро и вежливо повесил трубку. Интересно, почему он узнал только сейчас? Наверное, Сюй Чжаотин снова пройтись по магазинам решил в хорошей компании, так сказать, отметил поступление. Следующий день прошел быстро, без интересных событий, провел я его, как всегда, в тренировках. На самом деле, мне это довольно сильно нравилось, постепенно становиться сильнее, видеть результаты своей работы на примере трупов своих врагов. Это буквально будоражило мою кровь. Возможно, я становлюсь больше похож на Асуру, но это меня мало волнует. С Сюй Чжаотинем я все же поговорил, он признал, что раскрыл себя слишком сильно, но возразил мне тем, что благодаря этому, он легко поступил в Минчжу. После этих слов я его предупредил быть осторожным, так как знатные семьи помнят тех, кто их унизил и, возможно, будут искать мести, а затем я ушел, вернувшись к занятиям. Через день после практического экзамена я пошел на собеседование, заключительный этап поступления. Конечно, обычно к этому моменту уже решено, кто поступил, а кто нет. Во многом на собеседовании уточняют некоторые моменты и все. На этом этапе изменить решение очень сложно, однако у меня была уверенность в успехе, так что я особо не волновался по этому поводу. Но все же, заранее подготовил ответы на некоторые неудобные вопросы, связанные с Сюйчжаотинем. Все же все нас видели вместе, а он, на мой взгляд, слишком много о себе рассказал. Глава 117. Собеседование. Открыто за 380 лакиков. Придя в университет, я отправился к кабинету декана, где и проходило собеседование. Абитуриентов приглашали в строгой последовательности рейтинга, составленного по итогам двух экзаменов. Я оказался на 10-м месте, Ченки был на 9-м. По итогу он все же обошел меня. Однако, мне было на это плевать. Впереди нас на 3-м месте была Униу, которая к моему приходу уже вошла в кабинет. Первым в списке значился Сюйчжаотин, сразу за ним Бай Цанфэн, но они оба уже были зачислены, так что могли не приходить. После Униу шел Шэньхэ, он был на 5-м месте. «Привет», — сказал Ченки, подойдя ко мне и облокотившись о стену. Его голос, как всегда, был приятен и усыплял бдительность обычных людей. «Ты, все же, оказался довольно сильным. Ты тоже не промах», — спокойно ответил я. «Однако, думаю, ты мог бы смело претендовать на С. Ты явно сильнее Байфена. Ау, ты заметил», — усмехнулся он. «Я не настолько глуп, чтобы показывать всем свои силы. В новом кампусе, насколько мне известно, дают мало ресурсов для развития, так что выделяться стоит только в основном, а лишнее внимание в первый год может сильно затруднить мне жизнь», — пожав плечами, сказал Чен Ки. «Кстати, ты же сам скрыл просто огромную часть своей силы. Из того, что я ощущаю, могу предположить, что ты близок к прорыву на средний уровень, если не прорвался. Ты слишком хорошо скрываешься, чтобы я мог с легкостью точно определить твой уровень. Думаю, даже профессор Ли не смог определить твою истинную силу. Как ты и сказал, если все будут знать, что я могу, будет не очень удобно», — улыбнулся я. «Так чего же ты хочешь? Ты явно не простофиля из богатых семей и не наивный гений из деревни. Ха, прямо как твой друг». «Да», — усмехнулся Чен Ки. «Надеюсь, ты объяснил ему, что к чему, и чего делать не надо». «Вполне. Так чего же ты хочешь?» — слегка раздраженно сказал я, теряя терпение в разговоре с ним. «Можно сказать так, я просто прощупываю почву», — хладнокровно ответил он. «Мм, ясно. Планируешь что-то особенное в университете?» — спросил я с видом знатока. «А ты как будто нет. Из всех, кто прошел на собеседование, только ты как-то заинтересовал меня», — честно ответил Чен Ки. «Ты словно стоишь выше, стоишь над всеми, кто здесь приличествует, будто ты знаешь то, чего не знают другие. Не могу объяснить свои ощущения, но скажу тебе так, у меня есть талант видеть истинную суть людей просто при взгляде на них. Большинство людей для меня словно открытая книга. Практически про любого прохожего я могу рассказать все. Но ты особенный, даже общаясь с тобой я не могу тебя понять, не могу понять твоих целей. Ты словно и не человек вовсе, а нечто иное, понимаешь? Ха, звучит как какой-то бред», — усмехнулся я, отметив, что наблюдательность этого паренька весьма неплоха. «Еще скажи, что это из-за особенных глаз». «Хм, в чем-то ты прав», — задумавшись, ответил Чен Ки. «Фиолетовые глаза – это особая метка нашего рода. Она может проявиться, если у члена нашего рода пробудится элемент молнии, а также совпадут еще пару условий, которые никому не известны. Так что эта способность очень редкая. То есть, ты хочешь сказать, что из-за того, что я скрыл часть своих сил, ты решил, что я кто-то особенный?» — спросил я, слегка улыбнувшись. «Большей глупости я не слышал. Шутка, конечно, слегка смешная, но можно было начать разговор из чего-то другого. Это не шутка, это мое предположение, я решил тебе о нем сказать», — пожал плечами Чен Ки. «Или ты хочешь сказать, что я в чем-то не прав?» «Нет, конечно, я скрыл часть своих способностей при прохождении теста, но немного, так что успокойся. Что насчет того, что я превосхожу остальных, то я просто зубрила и ботан, которому нравится раскрывать секреты магии», — улыбаясь, говорил я. «Что же насчет тебя? Ты не похож на того, кто просто хочет учиться. Ты явно что-то планируешь и думаешь, что я могу тебе как-то помещать, а своими льстивыми речами хочешь усыпить мою бдительность. Все же ты очень неординарный человек, Ксин Юн. Надеюсь, мы с тобой подружимся», — улыбнувшись, сказал он, отойдя от стены и протянув мне руку. Я и не скрываю этого», — улыбнулся я, протягивая ему руку в ответ. «Тоже надеюсь, что мы будем друзьями, только если захочешь провернуть что-то крупное, то сообщи об этом мне. Это угроза? Неужели ты думаешь меня остановить?» — приподняв бровь, спросил Чен Ки. «Конечно нет, просто, возможно, это будет настолько интересно, что я захочу поучаствовать», — улыбаясь, сказал я. «Как знаешь», — пожал плечами Чен Ки. «Я подумаю над твоим предложением». После этих слов он ушел. Далее потянулось долгое ожидание в очереди. «Как же я ненавижу просто ждать. Может, стоило все же показать чуть побольше своих сил, чтобы быть впереди в очереди». Наконец-то подошла моя очередь, и меня позвали в кабинет. Он был довольно просторный. Напротив двери стоял крепкий дубовый стол, за которым сидел хозяин кабинета, профессор Ли. Перед дубовым столом стоял стол подлиннее, вместе они образовывали букву «Т». С двух сторон этого стола сидела профессор Ба и учитель Цинькунь. На обоих столах лежала куча бумаг, трое преподавателей перебирали их, внимательно просматривая каждый лист. В кабинете, также, было много шкафов с книгами и различными журналами и папками, а слева от двери стоял небольшой столик с довольно мягким зеленым диванчиком. «Здравствуйте», — вежливо сказал я, слегка поклонившись. «Присаживайтесь», — сказал профессор Ли, указав на место напротив себя. Когда я сел, пошли довольно стандартные вопросы. Почему, да зачем я поступил в Минчжу, чего хочу добиться, немного о моих взглядах и прочая банальщина. «Вы и правда не достигли среднего уровня?» — спросил неожиданно профессор Ли. «С чего вы взяли, профессор?» — улыбнулся я, однако, к такому вопросу я был готов. Все же, я не могу идеально скрыть то, что подавляю свои силы, а профессор Ли должен быть минимум магом высшего уровня, так как я не чувствую уровень его культивирования. При сдаче экзамена, мне показалось, что вы намеренно скрываете свои силы, сказал он, слегка улыбнувшись. У профессора Ба и учителя Цинькуня было удивленное выражение лица, они явно ничего не заметили в моем тесте. Все же, они был максимум на третьей ступени высокого уровня в одном элементе. Наверное, вы заметили легкую нестабильность в моем элементе молнии, так как я недавно совершил прорыв на третью ступень. Продолжая невинно улыбаться, ответил я. Ответ на этот вопрос я подготовил заранее, проверив все по книжкам. Ясно, думаю, стоит вам сказать, что учиться в Минчжу очень сложно и у нас весьма жесткие требования к нашим студентам, так что, если вы только прорвались на третью ступень, то уверены, что сможете не отставать от всех. Вежливо поинтересовалась профессор Бай. Хоть у вас и высокие баллы по теоретической части, но в Минчжу, как и в большинстве университетов, больше почитают практические навыки. Думаю, я смогу справиться. Уверенно ответил я, этот вопрос также не был неожиданным. Мне недавно исполнилось 19, так что я думаю, это неплохой результат для моего возраста. Через год, может два, я точно достигну среднего уровня, а может быть и раньше, кто знает, сказал я, слегка улыбнувшись. Вы так самоуверенно об этом говорите, как будто пробиться на средний уровень ничего не стоит, вмешался в разговор учитель Цинькунь. Я просто верю в свои силы и приложу все усилия для того, чтобы выполнить эту цель, уверенно ответил я. Откуда же берется ваша уверенность? Сухо спросила профессор Бай, а они все пытаются добиться от меня ответов, весело, хоть немного и надоедает, но да ладно. Я знаю свои силы, а также думаю, что преподаватели в Минчжу смогут мне помочь развиваться быстрее. Хоть я и хорошо знаю теорию, но это никогда не заменит собственный опыт. Уверенно и твердо ответил я, создавая впечатление максимально серьезного человека. Хорошо, закончим на этом, сказал профессор Ли, положив на стол стопку бумаг. Вы будете зачислены в продвинутый класс. Попрошу вас прийти 30 августа на собрание. Извините, профессор Ли, разве мы можем позволить магу, только вступившему на третью ступень начального уровня, попасть в продвинутый класс? Спросила профессор Бай, слегка возмущенно. Профессор Бай, мы все прекрасно помним ситуацию, что была два дня назад. Вы также усомнились в способностях студента, и ему пришлось участвовать в дуэли с вашим племянником. Не думаете ли вы, что пока что можно доверять моей интуиции? Вежливо, но с легкой угрозой в голосе, спросил профессор Ли. Думаю, вы правы, профессор. Чуть ли не промямлила профессор Бай, это выглядело весьма забавно. Я в этом не сомневался, сухо заключил профессор Ли, после чего добавил, обращаясь уже ко мне. В продвинутый класс смогут поступить только те, кто показал хорошие результаты как в теории, так и в практике. Минимальная оценка практики, по которой можно попасть в этот класс в плюс, но я все же приму во внимание то, что вы недавно пробились на новую ступень и камень мог показать слегка неверно ваш результат. А также учитывая то, что вы первый в теоретическом экзамене, я рискну и самолично определю вас в продвинутый класс. Спокойно, с небольшим давлением в голосе говорил он. Надеюсь, не надо говорить, что от вас ожидается то, что вы выложитесь на 150% и оправдаете мои ожидания. Конечно, профессор Ли, слегка поклонился я. Естественно, я не рассчитывал обмануть мага высшего уровня обычной ложью, но также был уверен в том, что он будет сомневаться в моих словах и все же решит меня принять в университет в продвинутый класс. Что же такое продвинутый класс? Думаю, все понятно из названия, туда попадают только гении, которые к концу года уже достигают среднего уровня. Учитывая, какой Сюйчжаотина прямой характер, я был уверен, что он покажет всю свою силу и попадет в продвинутый класс. Можно даже сказать, что это было очевидно. Также Чен Ки и Униу без сомнений попадут в продвинутый класс, а лишать себя веселья я не планировал. Однако, стоит отметить, что Чен Ки выбрал более уверенный способ попасть в продвинутый класс, чем я, так как показал сразу минимум способностей, необходимый для поступления туда. Но в отличие от него, я привлеку чуть меньше внимания, так как буду в конце списка, но в то же время привлек внимание верхушки университета, чья поддержка мне и нужна. Изначально я буду очень умным парнем, что был зачислен в продвинутый класс, получив чуть ниже необходимого балла. Зато на соревнованиях за ресурсы, я планирую блеснуть и показать часть своей силы, а именно, показать свои навыки и доказать всем, что даже маг начального уровня может сравниться с монстром уровня слуги. Благодаря этому, директор Ся точно обратит на меня внимание, и путевка на соревнования в Императорский университет будет практически выиграна. Останется, правда, только правильно сработать на итоговом экзамене и дело в шляпе. На этом собеседование и закончилось. Я получил удостоверение о поступлении, карточку пропуск университета, а также его значок, который определял мой уровень культивирования. Конечно же, я первым делом узнал, как обманывать такие значки, так что это для меня был пустяк. После собеседования я направился домой, попутно позвонив Сюйчжаотину, сообщив ему, что также поступил в продвинутый класс, чему он довольно сильно удивился, но все же сказал, что меньшего от меня не ждал. Видно, у него складывается впечатление, что я намного сильнее его, однако он не видит и не может понять, насколько я сильнее. Мо Фан, как узнал, что мы оба поступили в продвинутый класс, начал причитать, что такого на факультете призыва нет, за что получил неплохой нагоняй от Чжаотина, который упрекнул его в том, что он сам выбрал свой факультет. На завтра Мо Фану было назначено явиться в университет и показать своего призывного зверя. Можно сказать, что я ждал этого события практически всю неделю. Так что сначала я, а потом и Сюйчжаотин просили его взять нас с собой, на что он, конечно, с неохотой, но все же согласился. Завтра должен быть веселый день. Глава 118. Высокомерный Ло Сун. Остаток дня я провел, как обычно, занимаясь. Неделя отдыха подходила к концу и скоро надо было возвращаться к тренировкам, начать учить Ксинер и Чжоу Мин, а также подыскать материал для второго меча. С одной стороны, не хотелось, чтобы отдых заканчивался, практически ничего не делать было довольно приятно. С другой же я с нетерпением ждал новых приключений и веселых ситуаций. Если так подумать, то прошлая моя жизнь была намного скучнее. Мы встретились у входа на территорию университета, Мо Фан был в довольно расстроенном расположении духа, а вот Сюйчжаотин был в приподнятом настроении и весело общался с ним. Эта картина меня изрядно рассмешила, так что я даже не смог удержаться и в открытую рассмеялся. Что смешного? Вполне резонно и довольно грубо буркнул Мо Фан. Да так, ничего, ответил я, успокоившись и взяв себя в руки. Чего ты так расстроен? На тебя это совсем не похоже. Да он со вчерашнего дня дуется, что мы поступили в продвинутый класс, а он нет, весело ответил Сюйчжаотин. Стоит сказать, что после его общения с Мо Фаном, он стал чаще веселиться и подшучивать, правда, в основном над ним. Скорее всего, это признак того, что его травма постепенно проходит. «Да отстань ты!» – буркнул Мо Фан и отправился вперед, Наверное, если бы Чжао Тин его не подразнивал и не напоминал ему об этом факте, то он бы быстро успокоился. «Ну а кто виноват, что ты не можешь поступить в продвинутый класс?» – язвительно поинтересовался Сюй Чжао Тин. «Да ты!» – остановился Мо Фан и, повернувшись, продолжил. «Я выбрал факультет призыва, потому что посчитал это самым простым», – честно заявил он. «Мне и не нужен продвинутый класс, чтобы вас превзойти. Ну, тогда чего ты так злишься?» – спокойно спросил я, вежливым и слегка задумчивым голосом. На такое обращение Мо Фан уже не нашел, что ответить, и постепенно стал успокаиваться. «К тому же, я слышал, что после 2 месяцев занятий проводится соревнование, где главная роль у магов призыва. По крайней мере, мне так старшие рассказали. Правда?» – удивленно, но уже спокойно спросил Мо Фан. «А что там такого особенного будет? А этого я не знаю. Старшие сказали, сами узнаете, когда время придет». После чего ушли, пожав плечами, сказал я. «Ну а нам надо поспешить, а то ты на свою проверку опоздаешь». «Ладно, ладно, идем». Помахал рукой Мо Фан и пошел дальше. Экзамен Мо Фана был назначен на 9 часов на малой крытой арене. Если хорошо вспомнить, то кажется, и в оригинале было так, все согласно моим ожиданиям, неплохо. Когда мы пришли, было еще 10 минут до экзамена, так что, немного поговорив, Мо Фан пошел готовиться в раздевалку, откуда его должны были позвать на сам экзамен. Сюй Чжао Тин же договорился с охраной и нам разрешили пройти, но... «Чжао Тин, иди вперед, я еще немного подышу свежим воздухом, здесь довольно красиво», — сказал я, поставив руки в боки и осматриваясь вокруг, вдыхая воздух полной грудью. Здесь и правда было красиво, арена находилась на небольшом холме, так что была видна большая часть нового кампуса, где нам предстоит учиться следующий год. «Пойдем, успеешь еще налюбоваться», — усмехнулся он мне в ответ. «Да ладно тебе, дай насладиться видом. Потом может и минуты не выдаться сюда прийти», — обиженно сказал я, слегка надувшись и кинув на него обиженный взгляд. «Ну ладно, как знаешь, смотри не опоздай к началу, а то Мо Фан может сильно на тебя разозлиться за это», — слегка оторопев, но потом весело сказал Сюй Чжао Тин, направившись на арену. «Я же продолжил стоять там, наслаждаясь видом, а заодно и запоминая примерную карту кампуса. Все же здесь придется прожить почти полгода. Студенты обязаны прожить первый семестр в общежитии, правило довольно тупое, но я с этим ничего поделать не могу». Прямо к арене вела асфальтированная дорога, по которой могла свободно проехать пара машин, не мешая друг другу. Вскоре, ко входу на арену подъехал небольшой черный лимузин. «Ха, это даже не смешно», — рассмеялся в моей голове Асура. «Что мы есть, что нас нет, а канон для этого парня Мо Фана словно и не менялся. Это вполне ожидаемо», — сухо заметил я, пожав плечами и направляясь к машине. «На это событие мы влияния как раз особо не оказали. Разве что, сейчас сам Мо Фан и его волк намного сильнее, чем в оригинале, так что была маленькая вероятность, что его просто так примут в Минчжу. Однако, сразу после того, как он сказал, что его направили на дополнительную проверку через неделю, я понял, что наша встреча предопределена. И что же ты собираешься делать?» – заинтересованно спросил Асура. «Думаю сыграть в одну веселую игру, которая особо не должна навредить нашим планам, но удовольствие доставит точно», – сказал я, будучи уже в 20 метрах от машины. В этот момент из задней двери вылез довольно крупный, черноволосый юноша. Выражение его лица было больше похоже на лицо властителя, осматривающего свои владения и разгневанный кем-то из слуг. «Как проблемно, еще и заставили меня ждать результатов целую неделю», — возмутился парень, с недовольством и презрением в голосе. «Ло Сун, это же университет Минчжу, к тому же, вы не единственный талантливый молодой человек в этом заведении. Тот мальчик, у него очень редкий элемент», — сказал одетый в строгий костюм водитель, также выходящий из машины. «Верно, этого парня звали Ло Сун из семьи Ло. Парень, надо сказать, он не глупый и довольно сильный, но вот эго ему не занимать. Мог поступить свободно в императорский университет, но выбрал Минчжу. Основной элемент лед, но поступает на факультет земли. Этим чем-то похож на меня, но на этом все сходство и заканчивается. На сегодняшнем экзамене будет унижен Мо Фаном и сделает из него себе врага на определенный период времени, ну а после станет слишком слабым, чтобы даже быть заметным. Однако, в нем меня привлекли больше не все эти перечисленные достоинства, недостатки и события, а его семья, семья Ло. Одна из независимых обычных семей Шанхая обладает большим влиянием и богатством, не уступающим знатным семьям, однако, маги у них намного слабее, чем у знатных. Именно поэтому, кстати, они и относятся к обычным, но семью Ло иногда в простонародье называют пятой знатной семьей Шанхая. Получить их силу и поддержку было бы неплохо, но как это сделать? Вполне очевидный вопрос. В этом очень сильно может помочь Ло Сун. Он помимо всего второй сын главы семьи, так что потенциальный наследник, явно ему уделяют достаточно внимания. Так что единственное, что мне необходимо сделать, так это заинтересовать его в своей персоне, а дальше все пойдет как по маслу. «Эй ты», — сказал Ло Сун, показав на меня указательным пальцем, — «что ты здесь делаешь? Разве экзамен вскорее не должен начаться? Я как раз направляюсь туда, но я в нем участия принимать не буду, я всего лишь зритель. Экзамен будет проходить мой сводный брат, я же уже поступил в продвинутый класс с факультета молнии». Непринужденно улыбнулся я. «Ясно. И как, зверюшка твоего брата сильна?» — высокомерно спросил он, даже несмотря на меня. «Очень даже, думаю, ее сможет удержать только ледяная темница второй ступени. Первая не поспеет за ним», — сказал я, задумавшись. «А зачем это вам? Да и кто вы такие? Я просто приехал из Семеня, так что много не знаю здесь. Простите, если что за грубость». «Ха, ты», — было начал Ло Сун, но потом успокоился и продолжил очень высокомерным тоном. «Не местный, значит? Ясно. Повторю один раз, я из пятой знатной семьи Ло, второй сын главы Ло Сун. Будешь путаться у меня под ногами, помрешь». «О, значит, вы очень сильны. Выходцы из знатных семей всегда отличаются большой силой», — задумавшись, словно случайно сказал я. «Ха, естественно, а как может быть по-другому?» — самодовольно сказал он, задрав голову. «Говоришь, что зверька твоего брата сможет сдержать только ледяная темница второй ступени. Видно, ты ничего не знаешь в магии, раз так думаешь. Заклинания одной ступени могут сильно различаться, так что некоторые маги могут быть сильнее тех, кто выше их на ступень, как и следовало ожидать от сына семьи Ло». Похвалил я его, даже в ладоши похлопал, натянув на лицо улыбку до ушей. «Но, думаю, юному господину Ло стоит быть осторожным с моим братом». «Что, ты не понял, что я тебе говорю?» — пренебрежительно спросил Ло Сун, быстро отойдя от моего усыпления лестью. «Нет, конечно, юный господин Ло», — сказал я пространственным голосом, пожав плечами. «Но, видите ли, я занимаюсь артефакторикой и просил пару раз брата проверить мои артефакты в спарринге с его волком. Те артефакты, что могли выдержать атаку высшего слуги, ломались от одного его удара. Откуда может быть такая мощь у него, я сам ума не приложу», — развел я под конец руками. «Скорее всего, это твои артефакты были ничтемным барахлом, нежели зверь твоего брата так силен». Хмыкнув, поднял голову вверх Ло Сун. «Нет, что вы, я головой отвечаю за свои артефакты, могу показать на пробу один из них», — спокойно сказал я, попутно достав щит, сделанный из сплава кожи гигантского аллигатора и обычного железа. «Я создал штук 5 таких, когда осваивал технику мастера по закалке сплава. Так как материалы были мои, мне разрешили 4 оставить себе, а последний, наверное, пустили с молотка. Ну, по крайней мере, я его больше никогда не видел». «Хм», — заинтересованно промычал Ло Сун, повернув голову в мою сторону и осматривая щит. «Недурно, видна работа неплохого мастера. Но откуда мне знать, что ты просто не купил такой на аукционе?» — с презрением спросил он, смотря мне прямо в глаза, сверху вниз, хотя я был даже слегка повыше него. «Минутку, у меня таких 4, как обычный человек может купить сразу столько хороших щитов?» — спросил я, доставая оставшиеся. «Единственный вывод – это то, что я их сам сделал. И правда, почти идентичны, их явно делал один мастер». С видом знающего человека рассматривал щиты Ло Сун. «Думаю, ты прав, такой отброс, как ты, явно не мог купить столько щитов. Стоит сказать, что я был одет в старый костюм, ношенный, переношенный и выглядящий, откровенно, не очень. Новый же мне было покупать лень, так что и остался с ним до конца. А ты можешь сделать щиты покрепче?» — «Конечно, юный господин», — кивнул я головой, рыбка клюнула на приманку. Хотя я и не был до конца уверен, что у Ло Суна хватит мозгов оценить мои изделия по достоинству. «Вот, смотрите, это также мое изделие», — сказал я, призвав щит, что на самом деле сделал Тан Ю, а я купил его на одном из аукционов Гуанчжоу. «Правда, я делал его давно и только для себя, но если юному господину понадобится такой же, то я с радостью сделаю еще лучше, за приемлемую цену. Хм, снова промычал Ло Сун. Необычная работа, его можно усиливать при помощи своей собственной магии, внимательно осматривая щит, спросил Ло Сун. Собственно, я буквально выпячивал на глаза эту способность. Да, это секретная техника моего мастера, улыбнувшись, сказал я. Я сделал этот щит, как раз осваивая ее. Ясно. Сейчас осталось мало времени до экзамена, поговорим позже. Махнул рукой Ло Сун и отправился на арену. Я же, убрав все щиты обратно в пространственный браслет, также поспешил на арену. Найти Сюй Чжаотина было довольно легко, так что я быстро присоединился к нему и получил взбучку за то, что сильно задержался. Без меня чуть все не началось. Ха, как будто я не знаю, что будет дальше, хотя видеть это все вживую будет намного веселее. Мы сидели довольно высоко, так как охрана запретила нам показываться на глаза профессорам. Ло Сун же сидел внизу, в первом ряду, рядом с ним был его водитель, мужчина в возрасте, даже старше Мо Сина, одетый в черный костюм. Всю нашу беседу с Ло Суном он просто стоял в сторонке и ничего не делал. Мне же осталось дождаться конца экзамена и поймать золотую рыбку, под названием Ло Сун, в свои сети, после чего при помощи нее получите поддержку семьи Ло. Глава 119. Тест мага призыва. Переведя взгляд на арену, я увидел, как за длинным столом сидят 5 человек, чей уровень культивирования был минимум смутен. Лысый экзаменатор, увидев Ло Суна, встал со своего места и подошел к нему. Они перекинулись еще парой слов, после чего экзаменатор занял свое место, крайнее левое. Рядом с ним сидел довольно молодой профессор, чуть больше 30, насколько я помню. Декан факультета призыва также был одним из самых молодых в Минчжу. Справа сидела женщина, ей было уже под 40, но она до сих пор сохраняла очень хороший внешний вид. Рядом с ней сидел пожилой профессор, его возраст, по моему мнению, приближался к 60 годам. По центру же сидел мужчина, с седыми волосами и аккуратной бородой. У него на глазах были очки, которые добавляли его образу строгости и беспристрастности. Одет он был в белые штаны и рубаху. Мне казалось, что у него и вовсе нету культивирования, но не как со стариком, было что-то странное в этом ощущении. Это было вызвано тем, что этим человеком был директор Ся, маг заклятия по крайней мере воды, один из сильнейших людей в Шанхае. Сейчас я совершенно не планирую показываться ему на глаза, одного пристального взгляда мага такого уровня хватит, чтобы увидеть все мое культивирование, как бы я его ни скрывал. На данный момент, на самой же арене, почти в центре стоял Мо Фан, одетый в довольно потрепанные вещи. Он стоял вполне уверенно, не сомневаясь в своих способностях. Интересно, какого все же уровня достиг волк. Кроме разговоров, я его вживую не видел, так что сложно судить наверняка, но скорее всего он приближается к уровню высшего слуги. «Вы говорили, что уже призвали себе зверя, это так?» – спросил декан факультета призыва. «Да, я призвал его примерно полгода назад, это мой первый призывной зверь», – уверенно ответил Мо Фан, без капли робости. «Ясно, какими вспомогательными инструментами вы пользовались, чтобы призвать его?» – спросил все тот же декан. «Никакими, они слишком дороги для меня, увы». «Спокойно, с нотками печали», – ответил Мо Фан. «Молодой человек, вы же знаете, что если мы узнаем, что вы лжете, то вы никогда не сможете поступить не то что в Минчжу, да даже в любой университет в этой стране. Я уверен в том, что директор не оставит лжеца в покое», – спокойно заметил лысый экзаменатор. «Да, я понимаю это, поэтому говорю только правду, какой бы она ни была», – спокойно сказал Мо Фан. «Ну, да он определенно говорил правду, только вот не всю, определенное число извилин у него все же было». «Хорошо, тогда можете призвать своего зверя, чтобы мы оценили его силу», — сказал добродушно и слегка улыбнувшись пожилой профессор. «Хорошо», — уверенно улыбаясь кивнул Мо Фан, привычно и быстро выстроив звездный путь магии призыва. По пространству за ним прошла серебристая рябь, и из нее вышел темный волк. «О, неплохо, так быстро и уверенно призывает своего зверя», — сказал декан факультета призыва, что-то отметив в листке. Тем временем волк полностью появился из призывного пространства и осматривался вокруг с совершенно непринужденным видом. Я же пристально изучал его, пытаясь оценить его силу. Он явно хорошо развивался последний месяц, так что постепенно приближается к высшему слуге, ему совсем немного осталось. «Неплохо, магия призыва у Муфа навсегда отставала, кроме начала пути. Думаю, если Стар будет успешнее, то и в дальнейшем этот элемент получит больше внимания. После этого я перевел взгляд на Ло Суна, который стоял в полном шоке. Он быстро кинул взгляд на профессоров, которые в этот момент занимались обсуждением кандидатуры Мофана. Как и следовало ожидать, его поддерживали директор СИА и декан факультета призыва. Женщина и лысый экзаменатор составляли им оппозицию, а пожилой профессор занимал нейтральную сторону, продолжая осматривать волка. Ло Суну это явно не нравилось, так что он перепрыгнул через ограждение и направился к Мофану. Никто этого, естественно, не заметил, так как были поглощены обсуждением, хотя в основном спорили женщина и лысый с деканом призыва. Как я и говорил, пожилой просто молчал, а директор Ся молчаливо соглашался, наблюдая в основном за спором. Но если подумать, то магу заклятия, наверное, и не надо смотреть куда-то, чтобы знать, что там происходит. К тому же он точно маг пространства высшего уровня. «Значит, у тебя темный волк?» «Да, хвалю, он весьма сильный, неплохо откормил», — говорил Ло Сун, направляясь к Мофану и останавливаясь в 20 метрах от него и волка. «Мы, маги, уничтожаем таких кучами, при помощи одного только заклинания», — сказал он, переведя презрительный взгляд на волка. Я тоже посмотрел на него и заметил небольшую странность. Волк пристально смотрел на меня, звериные инстинкты дали ему понять, что я асура. Хотя в Сиане он так себя не вел, но тогда он и появлялся всего на пару секунд, а потом быстро был отправлен назад, в призывное пространство. Пока я рассуждал, Ло Сун продолжил свою триаду. «Давай я поиграю с твоим зверьком, посмотрю, на что он способен. Я слышал, что он довольно силен». «Ты прав, он силен, но я не против того, чтобы мой волк показал всю свою силу», — сказал слегка растерянно Мо Фан, скорее всего думая, кто мог рассказать Ло Суну про силу его волка. «Ха, да он ничем не отличается от обычного песика, да», — усмехнулся Ло Сун, «да мой дом охраняет и топсина посильнее». «О, это он зря, насколько я могу судить по канону, волк не сильно отличался от Мо Фана характером, особенно в начале и был довольно вспыльчив». По арене прошелся мощный рык, волк оторвал от меня взгляд и перевел его на Ло Суна, я ясно видел в нем ярость. Однако он не спешил нападать, ожидая разрешения Мо Фана, они действительно неплохо поладили. Мо Фан не заставил себя долго ждать и легонько кивнул головой. Волк тут же сорвался с места и побежал на Ло Суна. Тот в свою очередь спокойно наблюдал за ним, быстро создав звездный путь и использовал земляные волны, чтобы замедлить волка. Но эффекта от его магии было явно не так много, как он хотел, его лицо приобрело весьма обеспокоенный вид, и он тут же использовал земляные волны, чтобы ретироваться. Естественно, экзаменаторы все это заметили и стали наблюдать за происходящим, готовые в любой момент вмешаться. Волк продолжил пытаться догнать Ло Суна, а тот попеременно пытался то замедлить волка, то сам свалить из-под его удара. Он явно был очень зол. Сидящий рядом со мной Сюй Чжаотин даже негромко рассмеялся, видя такую причудливую битву. К тому же он прекрасно знал, что если бы Мо Фан и правда хотел наказать Ло Суна за слова про волка, то от него уже мокрого места не осталось. Как сам Ло Сун и сказал, он всего лишь игрался с волком Мо Фана, и это выглядело очень забавно. Экзаменаторы были того же мнения и спустя минуту уже собирались остановить бой за его ненадобностью, но тут произошло то, чего никто не ожидал. Ну, возможно, кроме меня и директора Ся. Ло Сун остановился и начал быстро составлять звездную карту элемента льда. Земля под его ногами потрескалась, и оттуда взметнулись вверх три цепи. Интересно, он специально уменьшает их число, чтобы иметь больше над ними контроль, как это делает Мубай, или он просто больше их создать не может? Но в любом случае, это неожиданное явление даже волка поставило в легкий ступор. Однако нападать после такого он не перестал, за что вскоре и поплатился. Три цепи легко поймали его за ноги, подняли в воздух. «Ха, не такой твой волк и грозный, если найти подход», — поставив руки в боки, самодовольно заявил Ло Сун. Именно на этом моменте в оригинале Мо Фан не выдержал и использовал магию молнии среднего уровня. Но на этот раз он был спокоен, и его спокойствие не было безосновательным. Волк быстро понял, в какой положении находиться, а вскоре цепи стали растягивать его в разные стороны, постепенно замораживая его. Однако он не растерялся и, используя ударную волну от своего рева, пустил трещины по тем цепям, что держали его за задние лапы. Мне показалось, что ударная волна была сильнее, чем должна быть на его уровне. Ну, а дальше уже было дело техники, Один мощный рывок и лапы свободны, и он стоит на трех ногах. Ну а последнюю освободить не составило труда. Волк встал на четыре лапы и гордо поднял голову, сверху вниз презрительно смотря на Лосуна. Это было уже прямое изменение канона, но оно не выходило за рамки моих ожиданий, так что я совершенно не волновался по этому поводу. Все же это произошло, потому что Мо Фан стал намного сильнее. Лосун же стоял с потерянным выражением лица, конечно, он же был уверен в своей ледяной темнице, а тут ее сломали, ха. Все идет в точности, как я и думал, теперь есть довольно большая вероятность того, что он придет ко мне за артефактами. Ну а если нет, то есть еще пару способов заставить его сделать это. Волк не стал долго думать и побежал прямо на Лосуна, желая разорвать того на части за свои оскорбления. Стоит отдать парню должное, он не растерялся и продолжил использовать земляные волны, пытаясь как можно дальше убежать от волка. По лицу Лосуна тек пот, а также на нем была ясно видна паника. Еще чуть-чуть и он может начать ошибаться и магия перестанет работать, тогда уже точно все. Думаю, хватит с нас этого цирка, уверенно сказал директор Ся, пристально наблюдавший за всем происходящим. Мо Фан, отзови своего волка и верни его в призывное пространство, спокойно сказал он. Хорошо, кивнул головой Мо Фан и добавил, уже обращаясь к волку, возвращайся домой, дружище, хватит с него игр. К большому удивлению Лосуна волк послушался, вернулся к Мо Фану и, пройдя через серебристую рябь, вернулся в призывное пространство. Экзаменаторы в это время еще что-то быстро обсуждали, но я не слышал, что именно. Лосун же со свирепым выражением лица направлялся к Мо Фану, что стоял недалеко от экзаменаторов. На этот раз он подошел вплотную и, ткнув указательным пальцем в грудь последнего, сказал: «Запомни, я Лосун из семьи Ло, всегда буду стремиться превзойти тебя и победить», — сказал он с явной угрозой в голосе. «Мо Фан, ты проходишь экзамен и поступаешь на факультет призыва». После этих слов сказал директор Ся, в этот момент Лосун окончательно побагровел от злости. «И ты, Лосун, также поступаешь на факультет земли. Думаю, лучше было бы, если ты поступал на факультет льда». «Хорошо, директор Ся», — холодно фыркнул Лосун и, развернувшись, ушел с арены. «Теперь, что насчет тебя? Ты же приехал из города Бо», — прямо спросил директор Ся, подходя к Мо Фану. «Да, но думаю, не стоит об этом знать остальным студентам, я не хочу, чтобы все считали меня особенным только поэтому», — уверенно кивнул Мо Фан, смотря прямо в глаза директору Ся. «Ясно, я как директор понимаю тебя и буду держать это в тайне, но если понадобится разгласить эту информацию, чтобы защитить тебя от всеобщего гнева, то я без раздумий так и сделаю», — серьезно сказал директор Ся, в очередной раз осматривая Мо Фана с ног до головы. «Буду благодарен, директор», — сказал Мо Фан, кивнув в ответ головой. «Ни за что, твои друзья, что пришли с тобой, тоже из города Бо?» — спросил слегка неожиданный вопрос директор Ся. «Да, мы познакомились с ними в городе Бо. Один Ксин Юн, мой названный брат, а второй Сюй Чжаотин, мой друг, хотя мы и знакомы с ним недолго», — честно ответил Мо Фан. «По идее, он не должен сболтнуть лишнего, хотя, я слегка и напрягся». «Ясно, они вроде как поступили в продвинутый класс на факультет молнии», — сказал директор Ся, задумавшись. «Удачи вам в обучении». «Спасибо, директор», — поблагодарил Мо Фан, после чего спросил: «Мы можем уже сейчас въехать в общежитие?» «Да, конечно, только вы будете жить в разных комнатах, так как относитесь к разным факультетам», — уточнил директор Ся. «Понятно, спасибо, до свидания», — ответил Мо Фан и направился в нашу сторону. Мы же уже спустились с трибуны и ждали его у выхода. Я посмотрел в сторону Лосуна, что выходил через другой выход. Он явно был не в духе и что-то говорил своему водителю, метая в нашу сторону взгляды. Глава 120. Переговоры с Лосуном. «Нет, вы видели этого парня, он совершенно не умеет пользоваться ледяной темницей. Был бы на его месте Мубай, волку было бы намного сложнее», — сказал весело Мо Фан, подходя к нам. «Ну, твой волк довольно сильный», — заметил я, пожав плечами. «Особенно ударная волна, по моему мнению, она была сильнее обычной». «Как будто ты знаешь, какой силой должна обладать обычная», — усмехнулся Мо Фан, потом посмотрел на меня, подумал с минуту и добавил: «Хотя, ты и можешь знать, извечный зубрила, каков есть». Неловко улыбнулся я, снова пожав плечами. «Да, ты прав, ударная волна волка была усилена какой-то травой», — сказал спокойно Мо Фан, направляясь к выходу. «Селий ее порекомендовал Мо Фану, сказал, что волк станет намного сильнее», — добавил Сюйчжаотин, идущий чуть впереди меня. «Понятно. Ребят, я собирался пройтись по магазинам, купить подарок сестре. Надеюсь, вы не против, если я пойду один? А чего так, думаешь, мы будем тебе мешать?» — спросил с сомнением Мофан, повернувшись ко мне. «Нет, просто я хочу сделать ей сюрприз, а вам доверять я не могу, еще все ей разболтаете», — слегка обиженно и зло ответил я. «Ну это, с чего ты вообще это взял?» — нерешительно ответил Сюйчжаотин. «Ладно, как знаешь, все же сестра твоя и ты ее лучше знаешь, так что мы тебе не помощники, а даже можем мешаться, так что иди», — сказал Мофан, махнув рукой, выдав, на удивление, здравую мысль. «Спасибо, тогда я побежал», — сказал я, побежав вперед. «Мне надо было покинуть территорию Минчжу до того, как Ло Сун отправит за мной, а что это случится, я был уверен на все 100, после того, как увидел его лицо. Естественно, мне не хотелось, чтобы Мофан и Сюйчжаотин знали о моей с ним связи, это могло быть очень затруднительно. У самых ворот меня догнал черный лимузин, остановившись рядом со мной. «Тебя же зовут Ксин Юн?» — спросил сильно раздраженный Ло Сун через открытое окно. «Ты сам все видел. Я не собираюсь терпеть такое унижение, и, несмотря на то, что он твой брат, я собираюсь заказать у тебя комплект артефактов. Думаю, для тебя деньги не будут лишними. Конечно, деньги мне нужны, но я хочу сразу предупредить, что мои артефакты не будут гарантировать вашу победу», — сказал я, улыбнувшись. «Все будет целиком зависеть от вас. Я знаю, но артефакты — весомая сила мага, особенно такие, что можешь создать ты, так что, если заинтересован в моем предложении, то садись быстрее. Я не намерен долго ждать», — сказал он, будучи чрезвычайно сильно раздраженным. «Конечно, конечно», — сказал я, безразличным тоном, открывая дверь в лимузин. Внутри было довольно просторно, сиденья стояли вокруг небольшого столика, просто удивительно, что Ло Суну разрешили взять себе такой. «Итак, теперь перейдем сразу к делу, если вы не против», — сказал я, сев напротив его. «Я хочу заказать броню, щит и один атакующий артефакт. Уверенно, я бы сказал, что требовательно», — сказал Ло Сун в ответ на мое заявление. «Своеобразный комплект. Больше ничего не хотите? Артефакт перемещения или еще что-то?» — спросил я, улыбаясь. «Нет, только это», — чуть более раздраженно сказал он. «Хорошо, хорошо», — замахал я руками, успокаивая его. «Тогда следующий вопрос. Материалы будете предоставлять вы, или я сам могу их подобрать и найти? Что, ты можешь сам раздобыть нужные для артефактов материалы?» — удивился Ло Сун, практически без раздражения в голосе. «Да, хоть многие артефакторы не занимаются поиском материалов самостоятельно, а предпочитают, чтобы к ним приходили, но я не могу доверить это кому-то еще, даже наемным охотникам», — сказал я. «Так, что вы скажете? Если я сам буду добывать, будет дороже, но все будет сделано в лучшем виде». «Хорошо, можешь добыть сам, мне все равно, не придется лишний раз просить старших в клане», — сказал он, махнув рукой. «Отлично, тогда можете сказать, каким функционалом должны обладать ваши артефакты», — продолжал я спрашивать, делая голос максимально приятным, аккуратно воздействуя на Ло Суна. «Если возможно, то броня и щит должны обладать таким же свойствами, как и твой, усиливаться от магии. Они должны легко выдерживать атаки главнокомандующих, иначе в них не будет смысла. Что же касается атакующего артефакта, то, думаю, меч мне подойдет», — быстро, даже особо не задумываясь, — сказал он. «Ох», — вздохнул я, делая весьма сложное выражение лица. «Это будет довольно сложно, особенно добиться такой прочности, но думаю, что смогу сделать так, что щит и броня выдержат пару ударов главнокомандующих. Что касается атакующего артефакта, то высший слуга может быть пределом, иначе, думаю, вы не окупите все вместе. Не переживай, деньги для меня не проблема. Главное, чтобы они были такого же качества, как и те, что ты мне показывал, и необходимых мне характеристик», — сказал он, махнув рукой. «Ясно, тогда давайте закончим обсуждение, и я назову свою цену», — предложил я, видя, что легко ослабить его не получится. Видно, он сильно разозлен своим поражением и готов тратить любые деньги, лишь бы отомстить. «Что же, это мне на руку». «Да, давай быстрее. Тебе, кстати, куда надо ехать? Я подвезу», — спросил он, смотря в окно. «За все это время мы выехали с территории Минчжу и остановились неподалеку.